Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира более 220 тысяч подписчиков на этом телеграм-канале. Все остальное с фамилией Михеев, подделки, фейки и незаслуживающие внимания аккаунты. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И после 12.30 ответы Сергея Александровича на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно присылать на WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале смс-сообщения обязательно пишите слово «Вести». Один из вопросов по теме, которую в прошлом часе обсуждали, к вам, как специалисту по постсоветскому пространству, из Приморского края спрашиваю, действительно ли только прибалты в советское время относились именно к русским плохо, или это миф? Я просто помню прибалтов конец 80-х, и там они делали вид, что русский язык вообще не понимают. Вот. Везде, в магазинах, где угодно, на улицах что-то спрашиваешь. Не, ну я вам так скажу, как бы я тоже про это говорил в свое время, да, но тоже, опять же, Советский Союз, так сказать, это такой вот очень сложный феномен нашей длинной истории, ну, как и любой другой период, который, значит, имеет много достижений и взлетов, но имел и много, так сказать, каких-то проблем, часть из которых его и уничтожил, в конце концов, да. Вот. Ну, а также, опять же, как и в любую эпоху, как бы есть свои мифы, есть своя правда. Но вот миф о какой-то тотальной дружбе народов, на мой взгляд, в основном был мифом. То есть, это, я так скажу, это была сложносоставная картинка. С одной стороны, вроде как действительно, да, государство делало все для того, чтобы эту дружбу народов укреплять на классовой, на основе классовой теории, правда, да, вот, и, значит, ее презентовать этим самым народам как модель для поведения. С другой стороны, на самом деле, как бы, да, вот эта вот разбивка союза на республики по национальному признаку, привязка людей пропиской, так сказать, к месту жительства, она позволяла, как бы, значит, при всех рассказах о дружбе народов, на самом деле делать так, чтобы эти народы не пересекались, особенно, а почему? А смотрели друг на друга только по телевизору и на демонстрациях. А почему? Потому что, на самом деле, там, где они пересекались, там не везде, но часто, так сказать, возникали межнациональные проблемы. Вот, поэтому, когда мы начинаем тоже, вот, разбирая, в том числе, всякие мигрантские проблемы, так сказать, апеллировать к советскому опыту, советский опыт был не очень однозначен, с одной стороны, а с другой стороны, просто надо там тоже, если серьезно разбираться, надо отделять, ну, условно говоря, пропаганду от того, что было в реальности. Поэтому были ли проблемы межнациональные в Советском Союзе? Были, конечно. Да, они были. Другой вопрос, что если сейчас это моментально, так сказать, выстреливает и вылезает, значит, там, во всех этих самых, во всех средствах массовой информации или там телеграм-каналах, то тогда, конечно, об этом мог вообще никто не узнать, кроме тех, кто непосредственно в этом участвовал, или тех, кто непосредственно был свидетелем, вот, или так далее, и так далее. А так их было достаточно много, и они были жесткие, так сказать, и в отношениях разных национальностей, разных республик, и так далее, и так далее. Поэтому просто с прибалтами там была отдельная история, потому что прибалты, как и Западная Украина, да, они были присоединены позже всех. Вот, это первое. И второе, так сказать, там была история вот этого коллаборационизма, то есть сотрудничества с нацистской Германией, которая, конечно, делала все эти, так сказать, проблемы еще более сложными. Хотя, опять же, история Прибалтики, она такая неоднозначная. Они, значит, трактуют ее так, что вот, мол, мы их присоединили, там, условно говоря, там, перед Второй мировой войной, да, вот, и вот, а до этого они были совершенно самостоятельны, независимы. Это же тоже неправда. До этого многих из них вообще не было никогда. Вот. Или их период, так называемых буржуазных республик, он был очень недлительный у некоторых, там, у Эстонии, например, то же самое, да, а до этого вообще государственности как таковой, как бы, они и не имели, да, вот, да, было Великое княжество Литовское, да, потом Речь Посполитая, действительно, это так, литовцы могут сказать, что вот у них была эта история государственности крупной, но и то, она не была чисто литовской, и потом она, конечно, так сказать, закончилась задолго до Второй мировой войны, вот, во-первых, а во-вторых, а что касается Латвии и Эстонии, то это вообще же, по большому счету, такие выдуманные себе государства, которые вот в таком виде вообще никогда не существовали, да, до этого в истории и так далее, и так далее. Вот, но, значит, эти проблемы, как бы, да, проблемы межнациональные в Советском Союзе были, они были местами достаточно острые, просто они серьезно, так сказать, они быстро подавлялись и очень жестко подавлялись, как бы, да, вот, поэтому, когда говорят, у нас есть советский опыт. Ну, советский опыт, он тоже очень неоднозначный, и потом в советское время просто была очень мощная иерархия вертикальная, так сказать, государственная, вот, ну, и плюс, так сказать, пропаганда, информация, информационная картинка, машина закрывала все эти вещи наглухо, вот, но действительно с прибалтами история была, она была отягощена, как бы, да, вот этой вот предвоенной историей и историей Второй мировой войны, и историей реально сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии с Третьим Рейхом, и впоследствии, как бы, да, очень масштабным коллаборационизмом населения, так сказать, ну, этнического населения, титульного населения этих территорий с нацистами. Наш слушатель из Клайпеды сомневается в том, что у России нет планов нападать на Прибалтику. Говорит, как вот не опасаться бедным прибалтам? Клайпеда — это Литва. Порт. Я в курсе, я был в Клайпеде, как бы, да. Я вообще во всех бывших советских республиках был, и во многих из них был и во время Советского Союза, и после Советского Союза тоже был. Был я и в Клайпеде, так сказать, и в Вильнюсе, и в Риге. И в Вильнюсе, и в Риге, и в Таллине, так сказать, да, и так далее, и так далее, и во многих других городах. Я вот проезжал туда-сюда. Вот, кстати говоря, именно вот по литовской инициативе в 2014 году мне вот в первый раз, так сказать, да, запретили въезд во все страны Шенгенской зоны без объяснения причин. Вот, долго мурыжили там на границе, говорили все, что я какой-то наркодилер там, да. Но вообще, так сказать, много всяких фантазеров по поводу моей биографии есть, в том числе и здесь у нас в стране. Вот, а литовцы придумали, что я наркодилер, значит, специально ради того, чтобы меня, значит, шмонать, задержали поезд. Я в поезде возвращался из Литвы. Значит, они шмонали, так сказать, все обшмонали, как бы, да, ничего не нашли. И потом сказали, что вы очень похожи на одного наркоторговца. Вот. Но я, кстати говоря, мне даже было это лестно в какой-то степени. Вот. И, значит, отпустили. Отпустили, ничего не найдя, да. Вот, собственно говоря, после этой истории, как бы, они там возбудили какие-то, видимо, так сказать, документы, вот, службы безопасности их, да. И после этого я, пересекая уже в следующий раз границу с Финляндией, был арестован и случайно обнаружил, что я нахожусь... Вот в списке запрещающих. Это был 2014 год еще, как раз по итогам событий с Крымом там, и всего остального, да, мне запрещен въезд в страны Шенгенской зоны. Там немножко покантовался я в этой самой финской тюрьме, как бы этой самой миграционной там. Вот. Но ничего, как бы, в общем, меня там быстро достаточно оттуда вытащили. Вот. Но это так, так сказать, да, в качестве этого. А по поводу Клайпеды и того, как жить спокойно, ну, я еще раз говорю, так сказать, живите спокойно, как бы, да, например, скажем, не нагнетая постоянно вот эту, так сказать, истерику у себя в голове. Вот, например, жителю Клайпеды, я скажу, вот если вы, житель Клайпеды, действительно сами с собой честны, вы же понимаете, что, например, скажем, там у вас, вот, в том государстве, в котором вы находитесь, да, вот эту вот ненависть к России стали в качестве официальной идеологии раскручивать сразу с 91-го года. Вы же это знаете. Ну, вы же знаете это, так сказать, да? А что тогда свистеть, так сказать, да, про Украину, там, про Крым и про все остальное и прочее, прочее, прочее. Вы же знаете, что власти той страны, в которой вы проживаете, сделали вот это, значит, русофобию и, значит, плохое отношение к России частью своей системной политики с самого начала, с первых же дней. Когда здесь еще был Ельцин, так сказать, со всеми Чубайсами и Гайдарами, которые вообще, мне кажется, как бы они, может быть, еще больше вашего, ну, про Ельцина не скажу, но про Чубайса точно, еще больше вашего ненавидели, так сказать, да, так сказать, Россию. Вот я в этом абсолютно уверен, кстати говоря. И это и было главной, одной из главных причин всех приватизаций, которые Чубайс проводил. С одной стороны, конечно, денег хапнули немерено, вот, а с другой стороны, просто ненависть к стране. Вот, давайте ее разрушим экономику. Вот, еще, когда они вообще стелились ковриком перед США, вот все наши здешние, так сказать, московские правители, да, вот, которые в Кремле сидели, уже тогда, несмотря на все это, несмотря на все уступки, да, как бы, уже тогда в вашей стране вот эта ненависть к России стала, как бы, частью государственной политики. Вот так вот вы и ваши, так сказать, правители, может быть, не вы лично, а те люди, которые управляют вашей страной, и довели ситуацию до нынешнего момента. Ведь на самом деле вы же понимаете, что если бы Россия, например, скажем, хотела бы жестко, так сказать, да, вернуть себе эти территории, например, Россия могла бы, значит, занять принципиальную позицию по поводу вступления Прибалтийских республик в НАТО и Евросоюз. Были ли возможности тогда у, значит, России? Были. Россия могла бы занять гораздо более жесткую позицию, так сказать, по поводу вступления, значит, Прибалтики в НАТО и Евросоюз, и очень, может быть, они бы и не вступили в эти самые объединения. Вот. Но Россия тогда, как бы, да, находилась в абсолютном, так сказать, состоянии абсолютного неспособности защищать свои национальные интересы. Поэтому вот это вот мы, так сказать, боимся. Ну так пусть ваши политики, которых вы выбираете на выборах, да, поменьше трепятся на тему, как бы, до возможной войны. Пусть они не призывают к себе американские войска, которые вас все равно не спасут. Если действительно начнется большая, так сказать, война ядерная, никакие американские и немецкие батальоны вас не спасут. Они сгорят вместе с вами. Это в лучшем случае. А в худшем, как бы, они, значит, успеют убежать, а вы нет. Выбирайте других людей, как бы, да, в себе, там, в парламенты, в президенты и все остальное, да. Глядишь, тогда и поспокойнее будет. Потому что, на самом деле, вот мое глубокое убеждение, как раз те люди, с которыми нельзя договариваться, да, их в руководстве нынешней России нету. Многие считают Путина сверхжестким. Я считаю, что Путин совсем не сверхжесткий. Может быть, значит, надо было бы и пожестче быть в каких-то вопросах. С ним можно как раз договориться. Он 150 раз об этом говорил. Именно вот это вот, знаете, вот нас обманули там, нас обманули сям и так далее, и так далее. Это как раз вот следствие стремления российского руководства договариваться. А Запад регулярно, как бы, эти договоренности нарушал или не хотел исполнять. Ну, вот тот же Минск-2, как бы, об этом свидетельствует напрямую. Как бы, мы заключили. По этому договору, как бы, да, ДНР и ЛНР вообще должны были вернуться в состав Украины. Надо было только, значит, поменять конституцию в особом статусе. Да, так сказать. Какие проблемы-то, да? Но потом мы слышали и от Меркель, и от других этих самых политиков европейских, что они вообще не собирались с самого начала выполнять эти самые. Но если вы с самого начала, как бы, не собирались выполнять и обманывали, чего вы удивляетесь, что теперь, как бы, да, началась война? Вот и все. Выбирайте других, как бы, поумнее, я не знаю, это, пообразованнее, что ли. Потому что я вот иногда слышу высказывания, так сказать, литовских, латвийских и эстонских политиков, и я вижу, что это очень плохо образованные люди. Ну, это реально просто, так сказать, очень плохо образованные люди, которые просто тупо по национальной квоте там, да, вот, заскочили туда наверх, как бы, и все. Условно говоря, чем ты больше националист, чем ты больше, так сказать, Россию поливаешь грязью, тем ты вот вроде как и лучший политик. Из Псковской области сообщение, почему-то мы молчим о политзаключенных в Прибалтике, вся вина которых в том, что они без ненависти относятся к России. О ненависти к России я тоже был в 2014 году в Литве, был в Вильнюсе и был в Клайпеде. И вот, наверное, вот эта ненависть к России выражалась в том числе к игнорированию русского языка. Если в Вильнюсе можно было спросить абсолютно спокойно дорогу, все бы показали, рассказали, в Клайпеде русский язык все вот как один, нет, мы не понимаем, только по-английски либо по-литовски. Литовский я не знаю, но на английском общались. Русский был уже тогда, 10 лет назад, под запретом, в данном, да, конкретном городе. Вот и хочется спросить, да, тоже сладкоеда из Клайпеда, раньше было такое стихотворение. А что вы, так сказать, кривлялись-то? Вы правда не знаете русского? Ведь все же знают, да? Вот, а как только, между прочим, я тоже, когда проезжал по этим, иногда там спросят, они не понимают. А как только про деньги, они сразу понимают. Моментально понимают. Когда, как только, так сказать, ты что-то хочешь купить, или там что-то, так сказать, какое-то такси, тут же сразу понимают все. Смотри, вот буквально 5 минут назад ничего не понимал по-русски, а как только про деньги, тут же сразу понимают. Вот это ваше кривляние, как бы, довело вас до нынешней ситуации. Вот и все. Власти другой страны, постсоветской Грузии, видимо, приняли решение идти до конца в отстаивании своих прав, своих законов. И во втором чтении на днях был принят грузинским парламентом закон, ну, он о прозрачности называется, но, по сути, это закон об иноагентах, чтобы компании, организации, люди, которые получают в том числе финансирование из-за рубежа, маркировали себя, могли дальше вести свою деятельность в Грузии, но помечали, что я получаю деньги, меня спонсирует другая страна, меня спонсирует, западная, не западная, неважно. Вчера были опять ожесточенные стычки у грузинского парламента, полиция достаточно мягко, опять же, если сравнивать с европейскими полицейскими, оттесняла протестующих от здания парламента, но даже это видео, хотя пострадали, там, по-моему, 7 полицейских пострадали, один достаточно тяжело, даже это возмутило Брюссель. Урсула фон дер Лейен и главный евродипломат Жозеп Боррель резко осудили насилие против демонстрантов в Грузии. Боррель при этом добавил, что власти страны кандидата вступления в Евросоюз, коим является Грузия, должны обеспечить право на мирное собрание. Но в Европарламенте предложили пойти дальше и лишить вообще Грузию статуса кандидата на членство ЕС. из-за жестких, по их мнению, действий силовиков, также приостановить европейское финансирование проекта в Грузии, ввести санкции против главы партии «Грузинская мечта» Иванишвили, в общем, запретить въезд всем депутатам, которые голосовали за законопроект. Но пока грузинские власти держатся, премьер сказал, что несмотря на давление изнутри и извне, мы этот закон 17 мая примем. Не, ну если они действительно вот такую жесткую позицию займут, ну и правильно, это будет подтверждение, на самом деле, самостоятельности Грузии. Конечно, можно говорить, что ну вот вам это выгодно, России. Я не очень понимаю, чем это нам выгодно, если честно, потому что всех людей, которые работают там на иностранные фонды, их и так видно, собственно говоря, там ничего особенного, там никакой. И потом, никакой ценности с точки зрения, там, условно говоря, каких-то разведданных это не имеет для России. Да? Вот. Но это важно для Грузии, как для, ну, с точки зрения самоощущения себя самостоятельной страной. Это первое. Второе. Ну, на самом деле, как бы, да, опять же, позиция европейцев по этому поводу. Ну, ясно, что это двойные стандарты. Вот когда, значит, когда, так сказать, условно говоря, там тех же там убивали людей в Доме профсоюзов в Одессе, они сделали вид, что они не заметили. Хотя там речь шла об убийстве, причем зверском убийстве, да, о сожжении людей. А это ничего. А когда здесь, ну, кого-то там поколотили, так сказать, этими самыми там дубинками, ну, все, это абсолютно как бы неприемлемо. А то у вас в Европе регулярно каждый день кого-то колотят дубинками. По разным поводам, да. Ну и что, давайте исключать тогда эти страны из Евросоюза. То есть, ну, то, что, опять же, вот по поводу Евросоюза мы вначале говорили, по поводу евромечты, она нечестная, вот в чем дело. Она просто нечестная. То есть, грубо говоря, как бы, вот, как и с этой западной демократией, вот, получилась такая штука, как бы очарование этой западной демократии развеялось. Потому что она как бы, ну, вот, переполнена какими-то двойными стандартами, переполнена враньем и так далее. Вроде как вот, про все красиво говорят, да? А как посмотришь на практике, на самом деле, в общем-то, и вранье. Вот. Ну, а что касается грузин, я много раз говорил, так сказать, да? На мой взгляд, вот это все кандидатство в Евросоюз и прочее-прочее. Евросоюз превращается в абсолютно какую-то садомическую, так сказать, организацию, да, это вообще вот, это объединение стран, которое руководствуется идеологией, от которой среднему грузину, как бы, особенно грузинскому мужчине, мне кажется, да, вот, должно быть тошно. И вот это вот стремление как бы запихнуть Грузию, да, вот не мытьем, так катанем, вот в это вот, вот в это болото, да, переполненное садомией, как бы, да, ну, я не знаю, мне кажется, это стыдно даже вот для грузин, стыдно. Там нравится вам Россия, не нравится, хорошие отношения с ней плохие. Но на самом деле в этой Европе там ловить-то с этой точки зрения нечего. Неужели все сводится к финансированию проекта? Неужели все сводится к деньгам? Финансирование проектов, нефинансирование проектов. То есть за финансирование проектов и маму родную продам, да, получается так, так сказать. И честь, и совесть, и все остальное. И поклонюсь каким-то европедерастам, там, да, и буду говорить, что вот, да, это хорошо, это правильно. Ведь про, они же проекты финансируют. То есть про это идет речь-то. Про продажу, как бы, да, чести, достоинства и принципов за деньги. Это и наша проблема тоже, как бы, да, отчасти она сейчас вот решается не благодаря, а вопреки, но в общем и целом это же всех касается, да, поэтому мне кажется, здесь все понятно. Поэтому если грузинский парламент сможет это отстоять, очень серьезно это не изменит ситуацию, кстати говоря, в Грузии. Ну, они вылезут, эти вот люди все, да, ну, я говорю, их там и так все знают, что тут Грузия, тут вообще, ну, как бы, что называется, ну, деревня такая большая, вот там и так все друг про друга знают. Небольшая деревня, а небольшая страна. Все-таки небольшая вот страна, небольшая, да, страна, похожая на большую деревню. Еще одна тема, по которой попрошу вас, Александрович, мнение свое высказать. Сегодня появились сообщения о том, что в Госдуме предложили ужесточить правила выдачи автомобильных номеров. И все государственные регистрационные знаки, которые выдаются при постановке автомобиля на учет, будут содержать значок российского флага, российский триколор. Якобы полиция уже подготовила проект изменений в соответствующий ГОСТ, но с одной поправкой, что тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. Вообще, за последнее наше непростое время стал критичнее относиться к проявлениям неуважения к российским государственным символам. И вот по пути на работу сегодня, да, прочитал утром сообщение, по пути на работу три автомобиля увидел, которые стоят без триколора. РУС, номер российский РУС, но без триколора, один даже сфотографировал. Не знаю, кто владельцы, зачастую я обращаю внимание, что это, ну, уроженцы южных краев, южных бывших постсоветских республик. Но так или иначе, опять полумера, опять идет обсуждение, что да, вот надо, в принципе, и чтобы они поменяли те номера, которые у них есть на руках, тоже поменяли на номера с триколором. Ну, я думаю, что здесь штука простая, да, я не очень понимаю, кого-то мы все боимся обидеть. все кого-то боимся обидеть. А то, что эти люди обижают, как бы не уважают и плюют на российскую государственность, это ничего, нормально. А зачем российское государство должно это поощрять? Все боятся кого-то обидеть, все как-нибудь, чтобы на нас вот так, чтобы они не подумали. Пусть они подумают, пусть они обидятся. Ничего страшного. Если ты живешь в России и гражданин России, ты должен уважать Россию, так сказать, и все ее государственные символы. Все. На этом все. Обидеть, не обидеть, что это с какие-то девичьи разговоры там, да? Вот мне кажется, мы вот этой вот странной такой толерантностью за деньги, да, сами себя разлагаем и на самом деле культивируем неуважение к российскому государству, к флагу, государственным символам и так далее. Если мы одним это позволяем так делать, другим позволяем так делать, да, и так далее, и так далее. Но я не знаю, это так же, как с раздачей гражданства. Сколько раз говорил, раздавая его сотнями тысяч, так сказать, и миллионами за мелкие взятки, мы фактически дискредитируем российское гражданство. Будут ли уважать такие люди российское гражданство? И они не уважают. Это вот тоже та проблема, которую я не раз поднимал. Двойная лояльность тех, кто вот получил, значит, в обход процедур, как бы, да, за копейки какие-то, за взятки российский паспорт. Да они не уважают его и не будут уважать, потому что мы создали для этого условия. И также с этими номерами, так сказать. Если ты российский гражданин и ездишь с российским номером, ты должен уважать российское гражданство. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Сейчас ответы на вопросы. Их можно присылать на WhatsApp +7 903 176 363, либо отправлять смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». По поводу пути, как разошлись, да, пути разных народов, которые жили дружной, единой семьей в Советском Союзе, сразу два вопроса я задам, но они об одном, да. Первый вопрос: почему Ленин создавал СССР по национальному признаку, и зачем нужна была советской власти такая многолетняя направленная украинизация? Не, ну это опять, вот зачем, да почему Ленин, так сказать, ну вот сходите в мавзолей, да спросите у него, как бы, да, я не знаю, я вместе с ним не жил, поэтому не могу вам точно сказать, зачем он это делал. Вообще, как бы, да, люди, которые тогда, так сказать, творили историю, вот, иногда хорошую, иногда плохую, как бы, да, их реальные, так сказать, намерения, они ушли вместе с ними. Потому что когда мы говорим, они считали вот так-то, или они думали вот так-то, мы не знаем, на самом деле, что они думали, и какие реальные, так сказать, мотивы их толкали на то, или на это, или на пятое, на десятое. Я лично считаю, что у людей, в том числе крупных политиков, исторических личностей, всегда были перемешаны внутри, как бы, их действий мотивы самые разные, начиная от политических, заканчивая чисто личными. Например, там, личная неприязнь, или, наоборот, приязнь, так сказать, да, какие-то ошибки там, да, или какие-то обстоятельства там, не знаю, детства, если хотите, там, да, и так далее, далее. То есть мы, когда обсуждаем каких-то крупных исторических личностей, мы их, знаете, немножко всех так это, значит, канонизируем так, да, в отрицательном или в положительном плане. Вот они там, вот они, может, потому что они с утра до вечера только и думали там о политике, да. Очень часто бывало так, что их вообще действия, в том числе политические, в том числе имевшие там серьезные последствия, могли быть вызваны чисто личными причинами, там, глубинными, там, не знаю, какими-нибудь травмами из детства, там, еще что-нибудь в этом роде, там, и так далее, да. Поэтому я не могу вам отвечать там ни за Ленина, ни за Сталина, так сказать, ни за других исторических личностей. Я лично считаю, что если вы почитаете подробно работы Ленина, не те только цитаты, которые любили раскручивать в Советском Союзе, а все, что он написал, вы прекрасно увидите простую вещь. Ленин, первое, считал, значит, приоритетом, значит, раздувание пожара мировой революции, назло, так сказать, буржуи, мировой пожар раздуем, да, вот, а Россию считал средством для этого, и поэтому к России он относился как к средству, это первое, а второе, он считал, что использование России как средства для мировой революции мешает общинный, так сказать, уклад, значит, русского народа, основанный, как бы, да, на православии и на общинном, так сказать, вот этом способе жизни. Вот, и поэтому все, что связано, условно говоря, так сказать, с русской идентичностью, он, ну, мягко говоря, не любил. Вот, и он об этом прямо писал, как бы, да, опять же, это не мои там домыслы, он об этом прямо писал. Поэтому он считал, что объявление России тюрьмой народов и искоренение русской идентичности, да, является полезным для дела мировой революции. Вот. Что он, что, так сказать, какие мотивы еще лично им внутри им двигали, это другой вопрос. Опять же, это все многие вещи останутся в тайне. Я, например, в свое время был в Ульяновске, там комплекс вот это, значит, музеев, связанных с Лениным, он остался, и в частности, в доме, где он вырос, и там, значит, было так, что это был будний день, я там по работе был, как бы, да, но был в области, да, был там по работе, был будний день, у меня было свободно. Я попросил индивидуальную экскурсию, и очень, так сказать, такая пожилая тетушка, которая, видно, всю жизнь этим занималась, рассказывала мне всякие разные истории из детства и личной, так сказать, жизни Ленина и его семьи, которые для меня лично психологически, как бы, да, перевернули вообще картину того, что на самом деле им руководило. Я не буду пересказывать их, потому что они просто скандальные. Вот, пересказывать не стану, так сказать, для того, чтобы, опять же, не возбуждать, не разжигать, как тут Павел просил, да? Вот, но они реально скандальные, понимаете? И из них вот видно, что на самом деле могло им руководить. Откуда эта вот неприязнь, так сказать, да, и к православной вере, так сказать, и ко всему, что с этим связано, и к русским, и так далее. Вот, но это факт, опять же, это факт. Но вот мотивация такая, чисто идеологическая, такая, что весь традиционный уклад, а также идентификация русского народа мешает использованию России для разжигания там, пожара мировой революции. И поэтому на вот, нарисованные вот таким образом границы, которые включили себя в том числе в состав Украины, как бы, да, земли, которые на украинскими, ну, очень трудно назвать, да, вот, поэтому, как бы, да, вот эта вот украинизация, так сказать, да, связанная с вот эта теория роста национального самосознания. Поэтому использование, между прочим, этнических националистов как союзников в борьбе с разрушением вот этого старого, так сказать, монархического еще уклада, хотя, да, как говорят, сразу в это время взвиваются, так сказать, эти самые, значит, сторонники Ленина и говорят, ну, ведь монархию разрушил не он. И по большому счету он просто, так сказать, оказался в нужное время, в нужном месте, и вот, и даже он не был лидером большевиков до самого последнего момента, да, там более сложная история, но по факту, как бы, это вот так, да, то есть, ну, небережные отношения, так сказать, не любовь к России, как бы, да, и стремление использовать ее в качестве там вот этой материала для мировой революции, это одна из главных причин. Кстати говоря, его, как говорили в советское время, гениальные предсказания Ленина ни хрена не сбылись. Вот, никакой мировой революции мы не наблюдаем, уже больше 100 лет прошло, и что-то я пока вообще даже на горизонте ее не вижу, вот этого пролетарского единения и всего остального. Опять же, что касается коммунистов, мне кажется, им надо перестать относиться к своему наследию как к религии. Они все боролись с религией, а на самом деле сделали гражданскую религию своего учения. А оно, любое практическое учение, превращенное в религию, в догму, да, оно перестает работать. Но это так, вот там можно долго еще говорить на эту тему. Вопрос о кукловодах, действующего в том числе и киевского режима, спрашивают, действительно ли американские и европейские политики русофобы, либо они играют свою роль. И второй вопрос схожий, что сейчас мы вот боремся, да, с фашизмом, неонацизмом, вот, но как бы залечиваем последствия болезни, а причина болезни остается в Вашингтоне и в Лондоне, они вот не успокоятся. Ну, насчет того, действительно ли русофобы играют роль, а какие варианты? Они играют роль, они на самом деле очень любят Россию, что ли? Тайно, может быть, под подушкой переслушивают железную логику, запись. Да, было бы неплохо. Если бы я знал, что это так, я бы свел их с ума окончательно. Вот, это самое. Нет, я думаю, что они, во-первых, опять же, тут такие масштабные вопросы. Во-первых, они убеждены в своей избранности. Они убеждены в том, что они... Это, знаете, такой, вот я говорю, геополитический и исторический расизм. Вот они убеждены в том, что они высшая раса. Вот я думаю, что это вот это убеждение в том, что они избранные, в том, что они высшая раса, в том, что, так сказать, они действительно имеют право владеть этим миром, оно является одним из главных мотивов их деятельности. В этом смысле сейчас, как бы, им, значит, противостоит Россия. Да, вот, в другой исторический момент там, они могут сосредоточиться еще на ком-нибудь, на какой-нибудь другой стране. Но в конце концов, как бы, да, вот этот вот их геополитический исторический расизм, как бы, он является главной причиной, в том числе русофобии, а также, значит, ненависти ко всем остальным, кто может бросить вызов вот этой самой власти. Хотя, как, опять же, как для меня, как для человека верующего, я считаю, что там, конечно, есть и более глубокая метафизическая подоплека, связанная со стремлением уничтожить православное христианство. Вот. Но это вот так. Поэтому я думаю, что она вполне себе искренняя. Эта русофобия есть, она вполне себе искренняя. Что касается последствий, ну, конечно, еще раз говорю, да, вот лозунги, мы, как бы, это у нас такие масштабные, но думать, что мы можем вообще исправить весь мир раз и навсегда, так сказать, там, искоренить русофобию, русофобию там, или там, нацизм, ну, это, в общем, конечно, так сказать, было бы наивным, скажем так. Это, знаете, как стремление искоренить зло, там, условно говоря. Вот вы можете его искоренить навсегда, раз и навсегда? Нет, это все вот к тем же утопиям, да, вот сейчас дедушку Ленина вспоминали, к тем же утопиям. Давайте построим мир, где будет, значит, это самое, свобода, равенство и братство, но для этого надо, значит, убить ту половину мира, которая вот ваше мнение не разделяет, да, вот мы как бы, мы избавим мир от зла, убив, так сказать, каждого второго, условно говоря, который с этим не согласен. Это невозможно. Вот поэтому решаем те задачи, которые как бы стоят непосредственно здесь и сейчас. Тут вспоминают не только дедушку Ленина, но и дедушку Романова. Я процитирую дословно. Сергей Александрович, вы говорили, что могли бы задать вопросы Николаю II. А когда? Какие? Когда я говорил? Не знаю. Наследствие? Не знаю. У следователя? Вот, не знаю. Слушатель так пишет. А какие? Мог ли он предотвратить Николай II революционную ситуацию, если было столько предпосылок? Ну, там такая штука. Я считаю, что Николай II как раз был самым демократичным из всех российских монархов. Он и парламент создал, так сказать, и многие, так сказать, вещи, связанные с неравенством сословий, упразднил там, и там пытался что-то развивать, там, и то, и пятое, и десятое, если просто вот так непредвзято посмотреть, но за это его взяли и расстреляли, да. То есть, по большому счету, на мой взгляд, одна из причин падения монархии, как ни парадоксально, была в тех свободах, которые Николай II, как бы, да, разрешил. Да? Вот его называли Николаем Кровавым в связи с, значит, трагедией на Ходынке в момент его коронации. Вот. Но на самом деле, если посмотреть на там, статистику, так, условно говоря, смертных приговоров, Николай II как раз, так сказать, никаким кровавым вовсе и не был. Да? Я уж не буду там обсуждать следующий этап нашей истории. Но, на мой взгляд, так сказать, да, на нем, как на помазаннике Божьем, лежала ответственность за огромную страну и ее народ. Поэтому действовать надо было жестче, может быть, даже вопреки мыслям о спасении своей души. Потому что впоследствии, вергнутая в пучину как бы гражданской войны, эта страна, как бы, да, она столько горя хлебнула, что, может быть, стоило в какой-то момент, так сказать, поступить жестче для того, чтобы ее уберечь. Это вопрос, который тоже навсегда останется, значит, в вечности, да. Вот. Но, тем не менее, я бы его задал. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Продолжаем озвучивать. Я озвучиваю вопросы от наших слушателей, а вы их комментируете. Да, я вспомнил, где я это говорил. Да, была встреча со студентами одного из институтов, и я это сказал не так давно. Да. Угу. То есть все-таки было это? Было, да. Я не обещали отрицаю. Поговорить с Николаем II. То, что было, да, то, что было, то было. Не то, что я обещал, меня спросили, с кем бы я хотел поговорить. Я сказал, что, как ответил Славе Путину, что после того, как Махатма Ганди умер, и поговорить не с кем. Вот, ну, вспомнили Николая II. А про наши традиционные ценности и те нетрадиционные, которые еще остались, два вопроса. Первый. Слушательница из Нижнего Новгорода пишет, что хорошо, что в нашей стране объявлен курс на традиционные ценности, на многодетные семьи, но очень редко озвучивается проблема воспитания мальчиков в поведении, ценностные жизненные ориентиры современных мужчин, что в системе, я сокращаю, потому что очень большой вопрос, в системе образования нужны мужчины-воспитатели, учителя, тренеры, преподаватели, потому что в школах физкультуру и труд у мальчиков зачастую ведут женщины. Много мальчиков, к сожалению, растут без отцов. Вот, есть отцы, которые не участвуют в воспитании наследникам. Где мальчикам набраться мужественности? С кого брать пример? Нужна программа воспитания, поддержания, сохранения настоящих мужчин в России. Да, козлы эти мужики, так сказать. Все мужики козлы. Это самое. Тут я. Ну, это так вот, если общая боль, как бы женской части населения. И отчасти это правда. К сожалению, но это связано как раз с разложением традиционного общества, где мужчины несли ответственность, значит, и за свою семью, как бы, и за род, и за страну, так сказать, и за вообще за все там, да. Вот это все правда, в том числе это связано с разложением религиозности. Могу сказать простую вещь. Если человек. Любой человек считает, что на самом деле его поступки никто не видит, и если он считает, что не будет высшего суда над тем, что он делает, так сказать, думает и так далее, вот он начинает жить, условно говоря, по принципу «не пойман, не вор». условно говоря, здесь, так сказать, наследил, сбежал, там наследил, сбежал, и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже связано с разложением, как бы, да, религиозности. Вот, что касается этой проблемы самой, ну, почему? Иногда, как бы, я про это вот говорил, в том числе в «Железной логике», я считаю, что, да, мужского воспитания крайне не хватает, и в том числе это связано с неполными семьями, потому что неполная семья, конечно, она хоть как хочешь выдает, ну, детей с психической травмой, да, и эта травма очень долго потом преодолевается, а может быть и вообще не преодолевается, и одно из последствий этой травмы – это вот неспособность или нежелание создавать семью. То есть, когда вы видели в детстве какой-то негативный опыт, как бы вам, конечно, гораздо труднее прийти к тому, чтобы создать нормальную, полноценную, традиционную семью. Это есть, да, но это существует. Об этом надо ли об этом говорить? Да, надо. Почему об этом не говорят? Ну, потому что тоже, во-первых, к этой теме трудно подойти, потому что у многих, у самих, так сказать, да, есть такие проблемы. А второе, ну, в этом надо разбираться. Легче говорить про деньги, легче говорить про то, что вот там это самое, что, так сказать, на поверхности. Что касается учителей мужчин, полностью я с этим согласен, только вопрос в том, расскажите, как это сделать, да. Но я думаю, что здесь возрождение, в принципе, авторитета профессии педагога и повышение его социального статуса, ну, является путем к этому, одним из путей. Но опять, тут быстро ничего решить нельзя. Тут очень легко разрушать. Очень легко разрушать, так сказать, да, а потом очень трудно строить. Но, в принципе, все это, конечно, является очень важным, потому что, опять же, да, проблема многодетных семей, как бы, это тоже, в том числе проблема, как бы, да, ответственности мужчин за свои поступки, так сказать, за те семьи, за своих детей и за все то, что они делают. Это очевидно, как бы, поэтому здесь это... Даже вот я там часто говорю про проблемы абортов. Ну, слушайте, в большинстве случаев эти аборты случаются там или с молчаливого согласия мужчин, как бы, да, или в связи с тем, что эти мужчины испарились, или в связи с тем, что они сами подталкивают на эти аборты. Вот, собственно, и все. А женского воспитания, на ваш взгляд, хватает? А нет, не хватает, но женщина... Потому что я вот сегодня буквально был опубликован интересный опрос, портал Superjob. Отношение россиян, да, к налогу на бездетность, 85% опрошенных против. Из них, ну, из этой, да, массы, больше всего женщин против, 90%. Тезис такой: каждый вправе решать сам, нужно ли ему продолжение своего рода или нет. Ну, я опросом никаким, тем более порталов всяких, Superjob и прочее. Это что такое? Это срез, так сказать, общественного мнения, что это фуфло полное, если честно. Вот, но что касается женского воспитания, так сказать, ну, оно, конечно, нужно. Я об этом тоже говорю по поводу сериалов, фильмов, то есть модели поведения. Модель поведения, так сказать, которой нету стремления стать матерью, как бы, да, она неправильная. Она будет вести к разложению и своих женщин, так сказать, и общества в целом. Но я, как известный, так сказать, хотя я здесь сказал, что все мужики козлы, но я, как известный, так сказать, традиционалист и женоненавистник, что называется. Да? Хотя на самом деле я как раз совсем не ненавистник. Я считаю, что все-таки женщина в этом смысле, она совершенно особое существо, и она очень серьезно ведома. Хотя даже тогда, когда ей кажется, что она совершенно самостоятельна, она очень серьезно ведома, и она зависит от тех моделей поведения, которые устанавливают мужчины. Вот, поэтому, как бы, да, все равно мужское начало здесь первичнее. Хотя и говорят, что, так сказать, мужчина голова, а женщина шея, это правда, но все равно мысли-то они, так сказать, в первую очередь в голове рождаются, да. Поэтому вот именно от того стандарта поведения, в том числе в социального поведения, который устанавливает мужчины, женщины, как бы, очень часто зависят, они ведомы в этом смысле. Поэтому если изменится мужчина, изменится и женщина, я в этом абсолютно уверен. Был вопрос на прошлой неделе, нужно ли что-то взять из домостроя в семейных отношениях? Ой, домострой как документ, что ли, да? Я не знаю. Ну, тут, опять же, это там довольно, так сказать, там это много всяких пунктов. Обсуждать их вот в режиме, там, условно говоря, вопрос-ответ. Может быть, нет, что-то, наверное, можно взять, но я там вам не могу, так сказать, процитировать все пункты. Но здесь такая штука: взять, не взять. Если вы не пришли внутренне, опять же, это все про то, давайте кого-нибудь палкой настучим по башке, так сказать, да? Ну, иногда, может, и палкой надо настучать по башке, но, понимаете, если человек внутренне с этим не согласился, если он не дорос в своем понимании, что это действительно нужно, что это действительно благо, вот, вы его палками, как бы, к счастью, не загоните. Это как про тот же самый коммунизм. То есть загоним человечество, к счастью, железной рукой. Вот и не загоним, не получится. Еще про молодежь вопрос от слушателя. Среди молодежи в последнее время в качестве пирсинга стали модны подковка в ноздрях, похожая на кольцо в носу. Не является ли это навязанной модой золотого миллиарда для того, чтобы показать, кто элита, а кто рабочая сила, управляемая за кольцо в носу, как это делают с крупным рогатым скотом, либо, может быть, я себя накручиваю? Может быть, вы себя и накручиваете, потому что, мне кажется, многие молодые люди, они вообще ни о чем не думают, когда что-нибудь куда-нибудь себе там вставляют, да? Вот они просто где-то увидели, им кажется, что это признак, так сказать, их независимости, какой-то, так сказать, обособленности и крутизны, а также способ самоутверждения в собственной компании или в кругу общения. И вот они не думают о том, что там происходит. С одной стороны. С другой стороны, конечно, символы играют роль. Несомненно, те символы, которые вы на себе носите, так сказать, да, или те модели поведения, которые вы, значит, исповедуете, они, конечно, играют роль, потому что они формируют и ваше поведение, как бы они формируют круг общения, они формируют, так сказать, то, что вы там, информацию, которую вы потребляете, и, в конце концов, формируют и ценностный, так сказать, круг, что называется, да, иерархию ценностей. Но вот так вот напрямую, честно говоря, вот знаете, в стиле какой-нибудь каббалы или нумерологии вот все эти вещи рассматривать, я не сторонник этого, да, но потому что до этого очень близко там до черной кошки, так сказать, примет там и всего остального там, да, гаданий, как бы, значит, на этом самом, на кофейной гуще и так далее, и так далее, и так далее. К золотому миллиарду, опять к большой политике, вопрос о высшей расе задает наш слушатель. Осталось спросить евродемократов, кто же выше, американские демократы или евродемократы, вот пускай и доказывают. Может, правда, они в этой схватке, кто из них круче, кто более демократичен, они сами себя и съедят? Не, восточноевропейцы четко признают свою вассальную зависимость от американцев, поэтому они как раз вот все условные чехи, поляки и прибалты, они как раз признают то, что американцы — это высшая раса. И, кстати говоря, вот признак, один из признаков наших российских либералов, их сейчас стало поменьше, там частично они уехали, частично заткнулись на время, по крайней мере, да, вот частично как бы как-то мимикрировали, вот, как бы вот я эти разговоры слышал от них непосредственно, да, на самом деле, как бы, да, вот, собственно говоря, какой путь России? России надо признать себя вторичной. России надо признать, что есть высшая раса. России надо признать, что есть те, кто лучше знают, как надо жить, так сказать, да, как надо действовать и так далее, и так далее. Что по этому поводу думают англичане, французы и немцы, это вот отдельный вопрос. Потому что я думаю, что они думают о себе, конечно, больше, чем, например, восточные европейцы или, скажем, там, многие почитатели либеральных ценностей из постсоветского пространства, да. Но вот что касается восточных европейцев, совершенно точно они признают свою вассальную зависимость, и они признают приоритет американцев как реально высшая раса. Что, между прочим, подогревает тоже эти американские амбиции. Сожрут ли они себя? Я думаю, что рано или поздно сожрут, но я говорю, это этот процесс, который не укладывается, скорее всего, в жизни одного человека. И личные вопросы о политических предпочтениях, не знаю, ответите или нет. Александр Александрович спрашивает слушателя, ваше отношение к Сергею Есенину, считаете ли вы его лучшим поэтом России? Лучшим поэтом нашей с вами современности. Ха-ха-ха, что там греха таить? Нет, не считаю. Я хорошо отношусь к Сергею Есенину, но болезненность его творчества меня как человека не прельщает. Я не люблю вообще вот всякие разные болезненные, раздваивающиеся и такие противоречивые натуры. Но он был... Я считаю, что его, так сказать, вся его поэзия, это, знаете, такая вот... эмоция немножко предсмертная. Да, человека, предчувствующего, так сказать, свою трагическую раздвоенность, как бы, да, неспособность найти себя и отсутствие внутренней гармонии. Хотя она прекрасна. Мне поэзия Есенина нравится, но я не считаю Есенина лучшим нашим поэтом. Лучшим нашим поэтом я традиционно совершенно, так сказать, как настоящий ватник считаю Александра Сергеевича Пушкина. Вот он писал, как дышал. Вот это гений, ты гений, как бы, да, который, ну, во всем, и в прозе, и в поэзии, как бы, на мой взгляд, это просто вот образец русской словесности. Слушательница спросит две книги, ну, школьницам 10-14 лет на лето. Какие почитать две книги? 10-14 лет — это разные совершенно возраста. Вот это, поэтому я так вот не могу. Две книги, так сказать, да. Ваш любимый цвет, там, это же не девчачий песенник, так сказать. Надо видеть людей, как бы, да, вот и все. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».